49. Деревья вырисовывались странными силуэтами на фоне бегущих туч, подсвеченных огнями аэропорта, который был неподалеку. Луис поставил Сивик на Мейсон-стрит. Улица проходила по южной стороне кладбища. Ветер колотился о дверь машины и толкнул его в грудь, когда он вылез, чтобы открыть багажник и достать оттуда кусок брезента, в который были завернуты его орудия труда. Он находился в темной полоске между двух фонарей, стоя на обочине с завернутой в брезент связкой в руках, внимательно глядя по сторонам перед тем, как пересечь улицу по направлению к железной ограде, за которой лежало кладбище. Он вовсе не хотел, чтобы его заметили даже случайные люди из окон или проезжающих автомашин. Рядом с ним шелестели на ветру листья старого вяза. О боже, ему было страшно. Ему предстояла безумная работа. Никакого движения вокруг. На Мейсон-стрит горели фонари, уходя стройной шеренгой вдаль. Мимо Фэйрмаунтской начальной школы, где, когда начнутся занятия, будут бегать мальчишки и девчонки, совсем не замечая кладбища. Разве что в Хэллоуин, когда их охватит некое мрачное очарование этого места. Может быть, тогда они осмелятся пересечь улицу и прицепить к высокой железной ограде бумажный скелет, хихикая над старой остротой. Почему нельзя смеяться на кладбище? Потому что у всех, кто там лежит, всегда похоронное настроение. «Гэтш», — прошептал он. «Гэтш находился там, за этой оградой. Он томился под рыхлой землей, и это не было шуткой». «Скоро я тебя вытащу», — подумал он. «Скоро я вытащу тебя отсюда, парень». Луис пересек улицу со своей тяжелой связкой, остановился на другой стороне, снова посмотрел по сторонам и просунул связку через ограду. Она тихо звякнула, упав на траву с другой стороны. Отряхнув руки, Луис отошел. Он запомнил место. Даже если бы он что-то перепутал, можно было идти вдоль ограды, пока не увидишь машину. Значит, связка тут. Но открыты ли ворота? Он прошел вдоль Мейсон-стрит, ветер преследовал его и толкал в спину. Пляшущие тени толпились на пути. Он свернул за угол на Плезент-стрит, продолжая идти вдоль ограды. Огни машины осветили улицу, и Луис предусмотрительно укрылся за вязом. Он увидел, что это не полиция, а просто грузовик. Едет на Хэммонд-стрит, а потом, наверное, на шоссе. Когда машина проехала, он продолжил путь. «Несомненно, они будут не заперты». Он приблизился к воротам, образующим из железных прутьев форму собора, легким и изящным в отблеске уличных огней. Он подошел и толкнул их. «Заперто». «Идиот! Конечно же, они заперты. Неужели ты думал, что кто-нибудь оставит муниципальное кладбище где-нибудь в американском городишке открытым после 11? «Никто, дорогой мой, и нигде. Ну и что теперь?» Теперь ему придется перелезать через ограду и надеяться только на то, что никто в это время не будет смотреть в эту сторону достаточно долго, чтобы заметить, как он болтается на решетке, будто самый старый и неуклюжий ребенок в мире. «Алло, полиция! Я только что видел, как самый старый и неуклюжий в мире ребенок карабкается на ограду дивного кладбища. Похоже, он хочет там помереть. Да, это все подозрительно. Приезжайте, пожалуйста». Луис прошел дальше по Плезент-стрит и повернул направо. Высокая решетка продолжала тянуться рядом. Ветер стал холоднее, высушив капли пота у него на лбу. Его тень удлинилась и пропала в свете фонарей. То тут, то там он поглядывал на ограду и, наконец, остановился и начал смотреть на нее внимательнее. «Ты хочешь через нее перелезть, малыш? Не смеши меня». Луис Крид был довольно высок, но ограда возвышалась больше, чем на 9 футов. Каждый железный прут увенчивался декоративной пикой. «Декоративной? Пока вы не поскользнетесь на этой высоте и не плюхнетесь весом ваших 200 фунтов на такую пику, скорее всего, яйцами. И на ней вы будете вертеться, как поросенок на вертеле, и орать на всю улицу, пока кто-нибудь не вызовет полицию, она приедет и отправит вас в госпиталь». Пот промочил его рубашку на спине. Стояла тишина, только с Хэммонд-стрит доносился отдаленный шум уличного движения. Надо было что-то решать. «Луис, подумай, что ты делаешь? Может, ты и свихнулся, но не настолько же. Даже если ты и заберешься на эту ограду, то нужно быть гимнастом, чтобы перебраться через нее и не напороться на эти пики. А если тебе это каким-то образом и удастся, то как ты надеешься перелезть обратно с телом Гэджа?» Он пошел дальше, боясь, что обойдет кладбище кругом, так ничего и не придумав. «А можно сделать и так. Сейчас вернусь домой в Ладлу, а завтра приеду пораньше, днем. Пройду через ворота где-нибудь в 4 часа и спрячусь до полуночи. Иными словами, у меня будет время до завтра, чтобы еще раз все обдумать». «Замечательная идея. О, великий с вами Луис! И что теперь делать с этой связкой, которую я перекинул на ту сторону? Кирка, лопата, фонарик. Можно прямо написать на всем этом набор для ограбления могил. Он лежит в кустах. Кто его подберет?» Конечно, это имело смысл. Но сердце уверенно и твердо подсказывало ему, что сегодня он не вернется домой просто так. Если он не сделает этого сегодня, то не сделает никогда. Он никогда не решится на это безумие снова. На пути его было несколько домов. Редкие квадратики желтого света мерцали на другой стороне улицы. И в одном из них он увидел отблеск экрана черно-белого телевизора и, посмотрев за ограду, заметил, что могилы здесь кажутся более старыми, округлившимися от многократной смены сезонов, снегов и дождей. Здесь был еще один поворот, который мог вывести его на улицу параллельную, Мейсон-стрит, откуда он начал путь. И что он будет делать, вернувшись к началу? Заберет свои $200 и уедет? Признает поражение? Улицу опять осветили огни машины. Луис укрылся за деревом, выжидая, пока она проедет. Этот автомобиль ехал очень медленно, и через минуту на пассажирском сиденье вспыхнул белый свет, осветивший прутья ограды. Сердце его бешено забилось. Это была полицейская машина. Он плотнее прижался к дереву, к его грубой коре, в безумной надежде, что оно достаточно велико, чтобы заслонить его. Луч скользнул рядом с ним. Луис пригнул голову, пытаясь спрятать белеющее в темноте лицо. Луч достиг дерева, на миг исчез и опять появился с другой стороны. Некоторое время он перемещался по дереву. Луис ждал, когда вспыхнут красные огни, откроются дверцы машины, и луч упрется в него, как указательный палец. «И ты за деревом! Стой на месте, и мы хотим видеть, что у тебя в руках ничего нет! А теперь выходи!» Машина остановилась. Она доехала до угла, просигналила и повернула налево. Луис прислонился к дереву, тяжело дыша, с пересохшим ртом. Он надеялся, что они не обратят внимания на припаркованный «Сивик», но ничего страшного в этом не было. На Мейсон-стрит ночная парковка не запрещена. Там стояли и другие машины. Может, их владельцы жили в соседних домах. Луис взглянул на дерево, под которым стоял. Прямо над его головой дерево раздваивалось. Он мог бы... Не думая о дальнейшем, он вскарабкался на развилку, цепляясь руками и упираясь ногами в теннисных туфлях. Через минуту он уже прочно утвердился там. Если бы полиция вдруг вернулась, она могла бы увидеть на этом дереве весьма редкую птицу. Нужно было быстрее уходить. Он дополз по ветке, доходившей до верхней границы ограды. Это абсурдно напомнило ему о его 12 годах. Дерево было не очень прочным, оно качалось и чуть ли не трещало. Его листья шуршали и о чем-то перешептывались. Луис оценил ситуацию и прыгнул прямо вперед, уцепившись руками за ветку, которая была не намного толще его руки. Повиснув над землей на высоте 8 футов, он начал, перебирая руками, продвигаться к ограде. Ветка качалась, но не ломалась. Он был удивлен бесформенной, обезьяноподобной тенью, которую отбрасывал на цементный тротуар. Ветер остудил его разгоряченные руки, и он обнаружил, что дрожит, несмотря на заливавший лицо пот. Руки уже стали уставать, и он боялся, что потные ладони соскользнут с ветки. Он достиг ограды. Его теннисные туфли оказались в футе от железных пик. Отсюда пики казались очень острыми. Но были они такими или нет, он понял, что под угрозой окажутся не только его яйца. Если он упадет на одну из этих штук, она пропорит его до самых легких. И вернувшиеся полицейские смогут найти на ограде кладбища готовую декорацию для Хэллоуина. Тяжело дыша, почти хрипя, он повис на ветке, отдыхая. Вдруг он увидел свет. «О, Господи, опять машина!» Он пытался подтянуться, но ладони скользили. Продолжая цепляться, он повернул голову налево. Это действительно была машина, но она, не замедляя хода, свернула в переулок. Повезло. Если бы... Руки опять скользнули. Он чувствовал, как на волосы ему сыплется кора. Одна нога нашла опору, но теперь он зацепился штанами за одну из пик. Господи, он просто не может дольше тут висеть. В отчаянии Луис дернул ногой. Ветка закачалась. Руки скользнули еще раз, но он уже стоял на двух верхушках ограды. Они впивались в подошву его туфель, но он все равно стоял. Боль в руках и плечах была сильнее, чем в подошвах. «Ну, у меня и вид», — подумал Луис с мрачным весельем. Сжимая ветку левой рукой, он вытер правую о куртку. Потом проделал то же в обратном порядке. Он стоял так еще какое-то время, а потом отпустил ветку. Наконец-то он смог шевелить пальцами. Луис стал спускаться, как тарзан, цепляясь за прутья. Приземлился он неудачно. Одно колено ударилось о могильную плиту. Он упал на траву, схватился за колено, сжав губы в гримасе боли, и надеялся лишь, что не повредил коленную чашечку. Наконец боль отпустила, и он кое-как поднялся. Хорошо, если он сможет идти. Он двинулся вдоль ограды по направлению к Мейсон-стрит, где лежали его инструменты. Колено сперва болело, и он прихрамывал, но потом боль стихла. В аптечке Сивика у него был аспирин. Он думал взять его с собой, но теперь уже было поздно. Луис следил за машинами и отступил вглубь, когда проехала одна из них. На Мейсон-стрит он увидел свой Сивик. Напротив подобрал связку инструментов, и тут услышал шаги на тротуаре и тихий женский смех. Он присел на могилу, глядя на пару, идущую по другой стороне. То, как шли под руку от одного белого светового пятна к другому, заставило Луиса вспомнить одно старое телешоу. Интересно, что они сделают, если он сейчас встанет и крикнет им: «Доброй ночи, миссис Калабаш! Я вас давно дожидаюсь!» Они остановились в круге света прямо возле его машины и обнялись. Глядя на них, Луис испытал странную смесь жалости и отвращения к себе. Он сидит здесь, за могилой, как маньяк из дешевого триллера, выслеживающий влюбленных. «Неужели эта грань так ничтожна?» — подумал он. «Да, она так ничтожна, что немного суеты и нервотрепки, и ты уже на той стороне. Залез на кладбище и подглядываешь за влюбленными, или раскапываешь могилы. Очень просто. Я 8 лет работал врачом и в одночасье стал кладбищенским вором. Наверное, так обычно и бывает». Он зажал рот кулаком, чтобы не дать вырваться звуком, вызванным этим внезапно возникшим чувством холода, одиночества, отстраненности от мира. Когда парочка наконец ушла, Луис смотрел ей вслед почти с ненавистью. Они вошли в один из домов. Улица вновь затихла, слышался только неумолкающий вой ветра в кронах деревьев. Луис поднял связку и вновь услышал приглушенное звяканье. Он вышел на дорожку, ведущую от ворот, прямо и у развилки налево. Очень просто. Он пошел по кромке, стараясь держаться в тени на случай, если появится смотритель. У развилки он повернул налево и, внезапно побледнев, понял, что не помнит, как выглядит его сын. Он помедлил, вглядываясь в ряды могил и пытаясь собраться с мыслями. Перед ним вставали отдельные черты. Мягкие волосы, еще легкие и светлые. Оттопыренные уши, маленькие белые зубки. Шрамик на подбородке с тех пор, как он упал со ступенек их дома в Чикаго. Он помнил эти черты, но не мог соединить их в единый образ. Он видел, как Гэтч бежит по дороге навстречу грузовику Оринко, но лицо его разглядеть ему не удавалось. Он пытался вспомнить, как Гэтч лежит в кроватке, но видел только темноту. «Гэтч, где ты? Луис, неужели ты думаешь, что оказываешь сыну услугу? Может быть, он счастлив там, где он сейчас? Может, он действительно среди ангелов или просто спит? Зачем ты хочешь его разбудить?» «Гэтч, где ты? Я хочу забрать тебя домой!» Но контролирует ли он собственные действия? Почему он тогда не может вспомнить лицо Гэтча? Почему он отмахнулся от всего? От Джуда, от Пасхи во сне, от трепета своего встревоженного сердца? Он подумал о кладбище домашних животных, о его грубых кругах, уходящих в вечность. И холод снова коснулся его. Почему он стоит здесь, пытаясь вспомнить лицо Гэтча? Скоро он сможет его увидеть. Здесь уже поставили плиту. Простая надпись гласила «Гэтч Уильям Крид» и следом две даты. «Кто-то был тут сегодня», — отметил он. У плиты лежали свежие цветы. «Интересно, кто это? Мисси Денбридж?» Его сердце билось тяжело, но спокойно. Если уж он решил сделать это, пора было начинать. Ночь продлится не так уж долго. Луис прикинул время и понял, что действительно стоит поторопиться. Он кивнул почти обреченно и полез в карман за ножом. Он срезал скотч со связки и развернул брезент у могилы, как ковер. На нем разложил инструменты, словно хирург перед операцией. Здесь был фонарик, занавешенный войлоком, как посоветовал продавец. Были лопата, заступ, моток троса, перчатки. Он надел перчатки, взял заступ и приступил к работе. Земля была мягкой, копать легко. Форма могилы выявлялась, выкопанная земля ложилась по краям. Он опять автоматически сравнил эту рыхлую землю с твердой каменистой почвой того места, где сегодня ночью ему будет нужно закопать сына. Для этого понадобится кирка. Он работал в хорошем ритме и вскоре углубился порядочно, вдыхая сырой запах свежей земли, который он помнил со времен работы с дядей Карлом. Он посмотрел на часы. Было 1:20. Время шло. Через 20 минут заступ ударился обо что-то твердое, и Луис до крови прикусил верхнюю губу. Он осветил это фонариком. Из земли выдавалась серебристая плоскость. Это была крышка прокладки. Луис сгреб с нее землю, остерегаясь слишком громко скрести по бетону. Затем он взял веревку, привязал ее к железному кольцу прокладки, вылез из могилы и стал тянуть. «Ну, Луис, это твой последний шанс». Бетонная плита подалась легко, половина прокладки встала вертикально. Он снова спустился, отвязал веревку, осторожно, чтобы не уронить крышку, и вытянул оставшуюся половину наверх. Занимаясь этим, он почувствовал между пальцев что-то липкое и холодное. Приглядевшись, он увидел жирного червяка, извивающегося в руке. Со сдавленным криком отвращения Луис выкинул его прочь из могилы сына. Потом он включил фонарик. Он в последний раз видел гроб на похоронах Гэтча. Тогда он, чистый, белый и прочный, казался ему сейфом, в котором навеки захоронены его надежды и чаяния. Луис потянулся за заступом, сжал его и обрушил на замок гроба. Лицо его исказилось свирепой гримасой. Замок от первого удара сплющился, и можно было уже не бить, но он ударил еще раз, будто желая не открыть гроб, а сломать его. Но рассудок вернулся, и он убрал заступ, уже занесенный для нового удара. Никогда в жизни он еще не чувствовал себя таким одиноким и чужим всему окружающему, как астронавт, высадившийся на незнакомой планете. «Интересно, Билл Баттерман тоже чувствовал это?» — подумал он. Луис сунул фонарик под мышку. Он сел на корточки, ощупывая гроб руками, как циркач, напрягшийся перед смертельным номером. Он отыскал выемку в крышке и подцепил ее пальцами. Минуту подождал, словно борясь с последними сомнениями, а потом рывком поднял крышку гроба своего сына.